Глава 37. «Тук-тук-тук, доброе утро!» Джоук развел руками ветви разросшихся кустов и заглянул в уютное гнездышко на крыше. «Заходи!» Сидевший за столом среди цветущей зелени Тибериус махнул ему рукой. «Макс уже умчался, так что можешь выпить его кофе». «У меня чай». Джоук показал ему большой термостакан с мозгоправским чаем. «Мне кажется...» Или сад еще разросся? Вопреки ожиданиям многих и мрачным предсказаниям большинства аналитиков, садово-огородное причудо у Блейна не прошла с возвращением магии. Более того, теперь он делал все не только по наитию, но и на основании глубоких научных познаний. Еще как! Тибериус обвел растение веселым взглядом и закатил глаза. Ты просто не представляешь, что теперь тут творится. Я даже мимо пройти лишний раз боюсь. Все поливается, удобряется, увлажняется и обрабатывается от паразитов строго в соответствии с расписанием, которое знает только Макс. Вот правда. Без магии куда проще. Захотел — попрыскал, захотел — подстриг. Зато у Макса плоды вызревают, а не осыпаются. Джоук с нескрываемой завистью посмотрел на усыпанный лимонами куст. На субботу все в силе. Юмус надеется, Макс сможет разобраться, что он делает не так. Как он? — спросил Тибериус. — Не решил еще уколоться? — Нет. — Джоук сделал глоток чая. — Не поверишь, но теперь он может спокойно ходить в рой или в то, что от него осталось, и как-то умудряется его направлять. Уиллис уже не знает, как его благодарить. Мозгоправы в итоге больше всех пострадали от М-блока, хотя по количеству смертельных исходов лидерство держали адаптанты. Но мозгоправы куда труднее возвращались в строй, вернее, в рой. По признанию Уиллиса, большой и ранее дружный рой теперь распался на несколько семей, и пока максимум их способностей — это допрос уличного воришки. Твердые орешки вроде барреля были им не по зубам. Сеп обещал, что инъекторы с кратковременной дозой — дело одного, максимум 2 лет, — заметил Тибериус. Но лично я не собираюсь ими пользоваться. А я не знаю. Джоук потер подбородок, прикинув, есть ли у него время для праздной болтовни, и решил, что несколько минут вполне можно выделить. Мне понравилась возможность отдохнуть от цифр. Всегда знал, что они противны моей природе. Интересно получается, да? Тибериус потянулся к блюду с сэндвичами, и, кажется, это было уже 3-е блюдо за утро. Чистомирцы хотели нас извести. А в итоге сделали лишь сильнее. Теперь каждый будет иметь возможность узнать себя настоящего. Аналитикам этого не хватало, мне кажется. Да, но многим такой эксперимент дался болезненно. Джоук сел поудобнее, закинул ногу на ногу. По идее, о таком еще было рано говорить. Но если сам Джоук уже обсуждал это с Максом и Себом, то с вероятностью почти 100% Тибериус уже в курсе. Мы пришли к выводу, что подросткам нужно будет проводить какое-то время без магии. Всем. На законодательной основе. «И я скажу тебе то же, что говорил Максу», — подтвердил его догадку Тибериус. «На мой взгляд, это лишняя нагрузка на и без того нестабильную психику. Вот вырастут, пусть решают, хотят они такой эксперимент или нет, и готовы ли к нему». «Это еще будет много раз обсуждаться». «Будут проводиться консультации с врачами, физиологами, педагогами, психологами», согласился с его позицией Джоук. «Если брать мое мнение, я бы предложил такой отпуск сразу после тестирования. Когда пубертат уже пройден, магия стабилизировалась». «Ну да, как-то так», — кивнул Тибериус. «Но в любом случае это дело не ближайших пары лет». «Но и не слишком долгого ящика», — возразил Джоук. «Барель точно доживет. И увидит, как стал прекрасен мир благодаря его усилиям». Тибериус рассмеялся. Черный юмор ему нравился всегда. И после исчезновения магии они с Джоуком стали удивительно хорошо понимать друг друга. А с возвращением магии. Удивительно, но Джоук не чувствовал в себе слишком больших перемен. Кроме разве что того, что мышцы слегка сдулись, так как мозг снова отбирал у них львиную дозу питания. Ну и цифры снова подчинялись с былой легкостью. Во всем остальном изменений, судя по ощущениям, особо не было, но он не мог поручиться. Но ведь можно было поинтересоваться и сторонним мнением. Я сильно изменился. Он решил не откладывать вопросы в долгий ящик. По характеру, не внешне. Тибериус одарил его внимательным взглядом. «Для меня кота или чеса нет», — сказал наконец. «Уверен, и для Юмуса сюрпризов было немного. А вот для остальных, да, изменился. И не только в твоем новом звании дело». Он сел прямее. «Ты больше не стремишься избежать конфликтов. Наверное, это была хардинская привычка. Там ведь высовываться было опасно для здоровья, и физического, и психического. Для людей дальнего круга ты был аналитиком с таким мозгоправским налетом, уж прости за прямоту. Скользковатым, если хочешь мое мнение». «А сейчас я аналитик с адаптантским налетом», — улыбнулся Джоук. Внутри не всколыхнулось ни тени протеста против такого нелестного определения, потому что Тибериус говорил чистую правду, то, как он ее видел. И это видение полностью совпадало с мироощущением самого Джоука. «Знаешь, это оказалось так приятно — говорить то, что действительно думаешь, а не то, что надо сказать». «Вот», — просиял Тибериус, — «хоть ты меня понимаешь. А то все считают, что это адаптантская распущенность и недостаток воспитания». «Рузе тоже всегда говорит то, что думает», — заметил Джоук. «Кассиль говорит то, что хочет сказать, чтобы указать другому на его недостатки», — поправил его Тибериус. Джоуку понадобилась целая секунда, чтобы понять смысл фразы. «Ты сказал что-то очень сложное даже для меня», — заметил он. «Видимо, в душе ты немного аналитик. Ну, или многолетний опыт общения с Максом сказывается». «Вот знаешь, вряд ли», — покачал Тибериус головой. «Уж меня-то ни магия, ни ее отсутствие никак не меняло. А я еще до Макса в кресле главного офицера делал все то же самое, что и при нем, и при М-блоке. И вел себя так же. То, что мы нашли, наконец, общий язык с Рузе и остальным вашим братом, позволило слегка расслабиться. Но суть-то не поменяло». «Да нет, не скажи», — возразил Джоук. «Вирус тебя не поменял, тут ты прав. Но тот Тибериус, которого я узнал, только-только придя в офицерат, к нашему брату относился уже не с пренебрежением, но еще с холодком. Вспомни, сколько раз мне пришлось отправлять на доработку тот твой отчет. Ты просто открывал файл, сохранял его, чтобы секретарь зафиксировал изменения, и пересылал обратно». «Ну а чего ты хотел?» — фыркнул Тибериус. — «Явился весь такой напомаженный из Хаорди. А у нас что, своих хлыщей нет, что ли?» Он рассмеялся и, перегнувшись через стол, ненадолго приобнял Джоука за плечи. «Зато, когда я понял, что ты для кота делаешь, я всех, кого мог, прищучил, чтобы к тебе не лезли». «А я-то наивный думал, что адаптанты наконец научились писать отчеты». Джоук глотнул еще чая. «В любом случае, спасибо тебе, потому что каким бы напомаженным я ни был снаружи, внутри в первые несколько месяцев я сам себе напоминал разбитую бутылку. Я до дрожи в пальцах любил Паому, у меня кружилась голова от чувства свободы, меня восхищали отношения между офицерами, нравилось взаимодействие отделов, и одновременно с этим я до смерти боялся не влиться в коллектив. Я даже свиданий не назначал целых 3 месяца. А такого со мной даже в Хаордии не было». «Ну, это, конечно, показатель», — самой серьезной миной кивнул Тибериус. «Хотя, пока я не узнал тебя получше, думал, что ты так свои комплексы закрываешь. Но потом понял, что это просто хобби, твой привычный способ расслабиться и наслаждаться жизнью». «До Юмуса я думал, что это мое единственное хобби», — согласился с ним Джоук. «А теперь вон и за аквариумом ухаживаю, и ботанические трактаты изучаю. А меня за это называют криворуким и на метр не подпускают к растениям с секатором. Зато рыба довольна. Кстати, вам, мальки, нотусы гиганта не нужны? Опять вылупились». «Нет уж, спасибо», — поспешно открестился Тибериус. «Вот только аквариумов нам тут и не хватает. Спроси Шелору. У него Энджи дома уже на стену лезет. Может быть, хоть так найдет применение излишку свободного времени и проснувшегося материнского инстинкта». «Поверь мне, ей очень скоро будет не до аквариумов», — улыбнулся Джоук, вспомнив свою недавнюю встречу с Энджи. Уже прилично округлившаяся, она по-прежнему была хороша. И, на взгляд Джоука, даже стала еще лучше, Во взгляде появилось что-то такое, не поддающееся идентификации и количественному измерению. Аналитик внутри Джоука назвал это гормональными изменениями. Просто Джоук решил, что так выглядит счастье. «Ладно, с рыбками мы решим. Ты мне скажи дату слушаний по делу Барреля назначили? А то я все не успеваю спросить ни у кота, ни у Юмуса». Юмуса он вообще насчет Барреля предпочитал не трогать. Когда стало понятно, что Уиллис и его Рой не вернутся в строй так же быстро, как аналитики и адаптанты, над Юмусом нависла весьма реальная угроза принудительной вакцинации. Ведь кто-то же должен был провести допрос. Ввиду масштабности преступления, вердикт не выносился одним подразделением. Для Барреля готовили международный трибунал. Юмус надеялся, что в мире остался хоть один работающий Рой или менталист, предпочитающий, как он сам, работать сольно. Но, увы. Прием лекарства уже был неизбежен, когда на помощь пришел Честер. В контрактах всех представителей четвертого типа магии было прописано, что прием крови с маг-вирусом автоматически накладывает на них и обязательства, и ответственность, характерные для того или иного вида магии. А это значило, что Честер был легитимным обвинителем, и повторного допроса Барреля не требовалось. Всего-то и нужно было, что напоить Честера стопроцентной кровью Блейна на 20 часов, поставить капельницу с глюкозой для долгого форсажа и дать возможность планомерно записать весь протокол допроса, если это можно было так назвать. Труд вышел монументальный, хоть Чес и записывал только то, что относилось к деятельности чистого мира. Вот только фраза «все идет из детства» сюда относилась как никогда точно. На самом деле, прочитав этот трактат полностью, Джоук даже немного пожалел Барреля. Ровно настолько, чтобы не желать всеми фибрами души беспрецедентного для магического мира решения о смертной казни. У Эрика Барреля фактически не было выбора. Он был рожден, чтобы возглавить чистый мир. Баррель родился в зажиточной, если не сказать богатой семье, и очень религиозной. Причем религия эта была довольно странной. Магию здесь считали болезнью, а детей, переболевших, но не заразившихся, то есть нулевиков, почитали за святых. Иммунные дети, так их называли, хотя даже самый тестостерованный адаптант с тремя извилинами, заплывшими мышцами, знал, что к иммунитету работа маг-вируса не имеет никакого отношения. Но при этом совсем отказываться от магии Барреля не спешили. Если их отпрыски-нулевики не планировали рожать детей, то антидоты они не принимали. И магами оставались даже адаптанты В-уровня. Не возбранялась и работа на презренное государство. Немалое число Баррелей трудилось в многочисленных офицератах Вазаукса, заседали в его правительстве и даже напрягали умы в местном подразделении биокорпорации. Объяснялось это просто. Баррели всегда должны быть у руля. Позиции немагов в Вазауксе, конечно, были намного выгоднее, чем в той же Хаорде, но далеки даже от Паомы, не говоря уж о должностях магов. В какой момент все изменилось, Чес не знал. Точнее, не знал сам Баррель. Когда он родился, безобидное в сущности движение уже раскололось на две части. Одна, довольно многочисленная, продолжила тихо мирно жить по всему Вазауксу, пару раз в год стекаясь куда-нибудь в центр страны на помпезные собрания, а другая, малочисленная и изолированная, почему-то решила во что бы то ни стало очистить мир от скверны. Судьба Эрика Барреля оказалась незавидной. С самого детства, показав высочайший магический потенциал, он был презираем всей роднёй и окружением, до тех самых пор, пока руководство секты, если уж называть вещи своими именами, не сообразило, что высокоуровневого адаптанта можно использовать как оружие. Эрика стали привечать. Приглашать не только на общие собрания, но и на обособленные симпозиумы веры, как называли это в секте. Было ли ему это приятно? Конечно. Эрик наконец-то избавился от раздиравшей его душу двойственности. Теперь его заслуги ценили не только на службе, но и в семье. Он больше не был изгоем. Он стал их гордостью. В по-аналитически сухих выкладках Чесса все это описывалось как «была проведена грамотная психологическая обработка, возможно, с привлечением высокоуровневого менталиста». Но Джоук видел за этим банальную историю мальчишки, который хотел, чтобы его любили. Но затем мальчик повзрослел, и отправился в Большой мир. И встретил там Тибериуса. Не только его, конечно. Для адаптантов А1 был создан специальный международный учебный лагерь, и все они оказались так или иначе знакомы между собой, периодически посещая учебные сборы, если не как ученики, то как наставники. И все бы, наверное, было бы ничего, если бы магия проявилась бы в Борреле чуть посильнее, или как-то иначе, как у Шелоры с его уникальным электрокинезом, или Адена, чья физическая сила считалась непревзойденной во всем мире. Но нет. Способности Борреля были почти такие же, как у Тибериуса. Но только почти. И таких почти было еще поллагеря. Те, кто чуть-чуть не дотягивал, соревнуясь исключительно за второе место. Эрик не врал. Он действительно одерживал победы над Тибериусом. Не часто и не всегда красиво, но бывало. На его стороне были преимущества в росте, весе и технике боя. Но стоило Тибериусу подтянуть эту самую технику, как Борель раз за разом оказывался на полу спортивного зала. А еще у Тибериуса было то, что невозможно воспитать, натренировать, купить или украсть. Та самая пресловутая харизма. Он очень быстро, даже по адаптантским меркам, обрастал приятелями и друзьями, легко становился душой компании, а когда его ставили руководить людьми во время тренировок, то его приказы выполнялись беспрекословно. Сам Борель мог орать до хрипоты, ночами учить азы тактики и стратегии, а Тибериусу было достаточно короткой разведки, и оптимальный план будущей вылазки уже был готов. «То есть это снова я во всем виноват?» Сделал Тибериус напрашивающийся вывод, и было хорошо заметно, что этот вывод ему активно не нравится. «Не обольщайся», — припечатал Рузе. Он теперь снова предпочитал безвылазно сидеть в своем изоляторе, не залезая лишний раз в костюм, но исправно присутствовал на каждом совещании через снова исправленного секретаря. «Не ты, так другой. Свято место пусто не бывает, когда речь идет о зависти». «Да, ты просто оказался одного с ним возраста и жили вы в одной комнате», — согласился с ним Чес. «Ну и девчонки к тебе клеились, потому что на все тусовки ты приходил проколотый где только можно и с подведенными глазами. Ему же было строжайше запрещены абсолютно любые бодимодификации. Старейшины утверждали, что быстрая регенерация есть не что иное, как доказательство греховности природы магии». Впрочем, Тибериус был не из тех людей, кто принимал чужой идиотизм на свой счет, хотя дело, конечно, осложнялось тем, что он раньше искренне считал Борреля другом. «Интересно, сколько у меня еще таких друзей?» — протянул он тогда вполголоса. «Полагаю, этот был уникальный», — ответил не Блейн и даже не Кот, а Рузе. И голос его прозвучал неожиданно мягко. «Сам знаешь, у адаптантов не бывает второго дна. Просто потому, что они адаптанты. А те аналитики-менталисты, кто решился на дружбу с тобой, сделали это исключительно исходя из своих симпатий к тебе». «Опять стереотипы?» Несмотря на колкие слова, Тибериус широко улыбнулся. «Бывает у нас и второе, и третье дно. Мозгами-то мы люди. Просто Эрика поймали на кусок повкуснее». «И имя тому — деньги», — вздохнул Юмус. «Никогда мне этого не понять». «Тем более, что у его семьи их было как кур в виварии», — поморщился Кот. «И в офицерате ему платили нормально». «Так то у семьи», — покачал головой Чес. Он Боррелю не то что сочувствовал, но понимал, пожалуй, слишком хорошо, что, впрочем, было неудивительно после копания в его мозгах. «Ты думаешь, ему кто-то дал хоть цент?» «Наоборот. Вся его зарплата уходила в общий котел». «Еще и попрекали, небось, что вообще-то он на службе получает бесплатную форму, и ему не надо думать о пропитании и крыше над головой», — добавил Джоук. «Ну так пошел бы в их местный спелодром», — Рузе пожал плечами. «Славу Тибериуса он, конечно же, не снискал, но на карманные расходы бы точно заработал». «Когда, если все свободное от службы время, Борель проводил в лоне чистой семьи?» — возразил Чес. — Тут у любого возникнет желание свою личную секту отпочковать. Именно это Борель в итоге и сделал. Ушел из чистой семьи, чтобы прыгнуть выше. Одной семьи ему было мало, ему теперь был нужен весь мир. Ученых ему удалось найти даже слишком просто. Несколько аналитиков-вазаукцев, пришедшихся не ко двору в своих офицератах, парочка А1 аналитиков из Жилкарнии, им даже не пришлось промывать мозги великой идеей. Обещание самого лучшего оборудования, элитных бытовых условий и круглые суммы подъемных сделали свое дело, как и свои люди в местном отделении биокорпорации. С боевиками дело обстояло еще проще. Адаптантов среди магов всегда было больше всех, так уж работал вирус. Большинство из них шли служить в офицераты. Бесплатное жилье, одежда, обувь и в первую очередь питание были хорошим подспорьем. Те, кому претила военизированная муштра, устраивались на низкоквалифицированные тяжелые работы, и вот их-то было легко сманить обещанием легких денег без лишнего надзора. Не брезговал Барель и не магами, такими как Барвенталь. Но, еще раз анализируя на досуге всю ситуацию, Джок пришел к выводу, что его вполне умышленно к этому подтолкнули. «Нужно приглядывать за этой семейкой», сказал он Блейну на личной аудиенции. «Без шума, но сам понимаешь». «Да». Блейн, видимо, думал о том же, потому что не стал тратить время на уточнение, что за семья, почему нужен присмотр. «И лучше всего с этим справятся птицы. Поначалу придется подчиненным Гора, а чуть позже создадим особый отряд из полярных сов». Это было отличным решением, поскольку после столь масштабной операции стало ясно, что пернатому отряду нужно развиваться. Кот всерьез обдумывал решение о создании первого в мире отдела, где начальником будет маг-модифицированное животное. Но пока что было непонятно, что тогда делать с гиенами и лошадьми. А еще оставался Рацио. Но, к счастью, решение этого вопроса не было делом первой срочности. Так что пока все оставалось как прежде, а Блейн и Кот бросили все силы на то, чтобы Паома и весь остальной мир как можно быстрее вернулись к докризисному уровню. Производство вакцины было поставлено на поток. Ежедневно десятки тысяч доз рассылались по всем странам. Процент непривитых стремился к нулю, хотя были маги, кто отказался от укола. Женщины, успевшие забеременеть и опасающиеся навредить ребенку, Энджи, например, даже слышать не хотела о прививке, пока не родит. Ее даже перспектива есть все, что хочется и нравится, без ограничений и вреда для фигуры не прельщала. Отложили вакцинацию и мужчины, решившие стать отцами. А были и такие, как Юмус, причем и адаптанты, и аналитики самых разных уровней, вплоть до Ашек. Оказывается, от магии тоже можно уставать. «Ну ладно, пойдем». Джоук отставил пустую чашку. «Сегодня они с Тибериусом должны были посетить сразу два мероприятия международного уровня. Собственно, в поисках компании и моральной поддержки перед этой скулосводящей скукотой Джоук и пришел к нему на крышу». «Минутку». Тибериус ушел в свою комнату и вернулся с набором первой помощи, который зачем-то упихал в карман кителя. «А это зачем?» — удивился Джоук. У него не было хоть сколько-нибудь рациональной теории на этот счет. «Ага, на всякий случай», — пожал плечами Тибериус. Джоук лишь пожал плечами, на всякий так на всякий, и пошел следом за Тибериусом.